уж о своих добродетелях он говорил всем и каждому, и нисколько этим не смущался. Почему это так? Я ведь это все читал. Почему же я на все это не обратил внимания? Наконец, за что я уважаю Германа? Вспомнил, как Герман, будучи аспирантом, опубликовал подборку своих стихов. В глазах многих товарищей, всех, кто знал Германа, его престиж резко поднялся. В душе и Юрий восхищался талантом товарища, хотя стихи его многие находили бесцветными. Он, конечно, обладал способностями, но для развития ему не хватало упорства, трудолюбия. Только трудолюбие, доходящее до одержимости, поможет развить природный дар. Примером этому являются все наши выдающиеся ученые, писатели, поэты и лучший образец Александр Сергеевич Пушкин. При его могучем поэтическом даровании он обладал феноменальной работоспособностью, а его трудолюбие говорит и его словарный запас. Как известно, он составляет 22 тысячи слов и не имеет себе равного. А ведь чтобы эти слова употреблять, надо знать их значение. Народная мудрость гласит, человек не талантливый, но трудолюбивый может достигнуть большого и принесет народу пользы больше, чем человек талантливый, но не трудолюбивый.